Глава 427. Вышибу мозги. Посреди Тихого океана. В необъятных водах океана в западном направлении стремительно двигался серебристо-серый эскадренный миноносец. Этот эсминец номер 207 входил в состав 3-го флота США и в настоящее время занимался патрулированием океана. За ним также следовало судно обеспечения. Пип-пип. В командном отсеке мостика внезапно раздался электронный писк. Сидевший за пультом управления член экипажа с изумлением произнес: «Докладываю командиру. Радар дальнего действия засек воздушный объект, который на высокой скорости приближается к нам. Сейчас он находится на высоте 23 570 футов. Его скорость больше 3 махов». «Что?» Общавшийся в это время с подчиненным командир корабля сильно удивился и поспешно спросил: «У объекта есть враждебные намерения?» 3 маха примерно равнялись 3600 км в час. А самые передовые истребители США достигали всего 2,7 маха. Лишь разведывательный аппарат был способен так быстро двигаться. Следивший за радаром подчиненный ответил: «Пока нельзя установить, но объект очень маленький». Внимательно посмотрев на схему сканера и данные, показанные на мониторе, командир решительно приказал: «Приготовиться к противовоздушному сражению — это не учебная тревога». На эсминце номер 207 немедленно раздался сигнал воздушной тревоги. Весь экипаж был быстро приведен в боевую готовность. Но в этот момент обнаруженный объект резко ускорился с 3 до 4 махов, стремительно пронесся над эсминцем и в мгновение ока вышел из зоны действия радара. Командир корабля немедленно доложил Тихоокеанскому штабу военно-морского флота США, а Цзуи тем временем уже оставил далеко позади себя эсминец номер 207. Он недавно почувствовал исходившее от эсминца радиолокационное сканирование, поэтому ускорился, не желая связываться с ним. У Цзуи была четкая цель — секретная база Совета Истины на Гаити. Он не жалел добродетельной силы, чтобы как можно быстрее добраться до места назначения, поэтому летел в несколько раз быстрее скорости звука. Он уже 2 часа находился в воздухе над Тихим океаном, но до цели еще было далеко. Но по сравнению с гражданскими пассажирскими самолетами Цзуи уже развил поразительную скорость. Когда он долетел до Гаити, в Китае был 1 час дня. А из-за разницы во времени остров сейчас был окутан сумерками. Полагаясь на сведения, что предоставил военный береговой патруль, Цзуи с помощью GPS отыскал местоположение секретной базы Совета Истины. Это был рыбный порт под названием «Серая Чайка». Именно отсюда впервые выплыла подводная лодка, атаковавшая Цзуи. Но если смотреть свысока, то невозможно было понять, что здесь существует какая-то военная база. Сотни зданий тянулись от порта до находившейся позади горы. В ночи мерцали огни, походившие на скопление звезд, царили спокойствие и безмятежность. В гавани было пришвартовано немало рыболовных суден. Здешняя обстановка выглядела довольно отсталой. Хотя пожар войны на острове не добрался до сюда, этот порт ни в какое сравнение не шел с рядовыми портами Китая. Цзуи тихо приземлился на одной из улочек порта. Мощёная брусчаткой дорога была старая и узкая, по бокам стояли каменные 2- и 3-этажные дома, большинство из которых обветшало и нуждалось в ремонте. Уличные фонари в основном не работали, горело лишь несколько штук. Длинная улочка, залитая тусклым светом, погружала в атмосферу 40-х-50-х годов прошлого столетия. Несколько вдребезги напившихся моряков с бутылками алкоголя в руках, поддерживая друг друга, шли шатающейся походкой, рассказывали пошлые анекдоты, то и дело раздавался бешеный хохот. Цзуи встал под уличным фонарем, достал зажигалку и закурил сигарету. Сделав затяжку, он направился к шедшим навстречу морякам. «Хай, парни!» Цзуи поздоровался по-английски. «Не подскажете, где бар Сельдь?» Экстрабюро и береговой патруль всю ночь допрашивали членов Совета Истины и извлекли из них много информации, включая кое-какие данные о секретной базе на Гаити. Бар Сельдь как раз являлся одним из опорных пунктов Совета Истины в порту «Серая Чайка». Там находился вход на секретную базу. Моряки, от которых несло алкоголем и рыбы, остановились. Один из них, рослый мужчина с бакенбардами, махнул рукой, грубо заорав: «Вали отсюда, обезьяна узкоглазая! Не загораживай проход!» Цзуи мигом помрачнел. «Погоди!» Другой худощавый моряк уставился своими покрасневшими глазами на Цзуи так, словно обнаружил ценный клад. Уголки губ растянулись в хищные улыбки. «Гони деньги, обезьяна, а не то!» Китайцы были известны в мире своей зажиточностью, тем более за рубежом очень редко встречались бедняки. В прошлом на Гаити находилось немало китайских бизнесменов, но из-за военной смуты они все сбежали. Моряк видел в Цзуи жирную овцу, которую можно зарезать. Он вынул из-за пояса револьвер. «Я вышибу твои мозги!» Бам! Не успел худощавый моряк договорить, как его голова, точно арбуз, взорвалась. Красно-белые кусочки мозга разлетелись во все стороны. Большая часть кусочков забрызгала лица и тела ближайших товарищей. Моряки окончательно протрезвели. Они, включая мужчину с бакенбардами, задрожали. Один из них даже обмочился. Какая-то жидкость безостановочно вытекала у него из штанины. Они ошибочно воспринимали Цзуи как жирную овцу, а в итоге оказалось, что они натолкнулись на жестокого свирепого тигра. Цзуи убрал дробовик, холодно промолвив. «Теперь можете ответить на мой вопрос». Мужчина с бакенбордами, с трудом проглотив слюни, указал на улицу позади и произнес: «Отсюда до первого перекрестка, потом направо и пройти прямо где-то 100 метров!» «Спасибо». Цзуи выпустил струю дыма изо рта и направился в указанном направлении, собираясь пройти мимо моряков. Те суетливо расступились, давая ему дорогу. А когда Цзуи прошел 10 метров, во взгляде мужчины с бакенбардами промелькнула злость. Он подмигнул двум товарищам и тихо достал свое оружие. Оба товарища, обменявшись растерянными взглядами, нерешительно достали следом револьверы. На Гаити творился хаос, даже в Порт-о-Пренсе, где размещался американский флот, было неспокойно. Многие моряки носили с собой оружие. Мужчина с бакенбордами первым прицелился в спину Цзуи, зарычав: «Сдохни!» Еще не договорив, он нажал на спуск. Следом выстрелили и два приятеля. Однако случилось невообразимое. Все устремившиеся к Цзуи пули остановились в 30 сантиметрах от него, и будто ударившись о невидимую стену, больше не могли лететь дальше. Мужчина с бакенбардами на одном дыхании выпустил все патроны, а увидев такую картину, без раздумий воскликнул: «Экстраординар!» Бум-бум! На его слова с грохотом ответил Ремингтон М870.